Глава 6. «И это то самое место, где мы отведаем изысков высокой кухни?» Выпучив глаза от удивления, спросил я у нее минут через 7, когда мы подошли к небольшому ларьку, возле которого хаотично были расставлены несколько пластиковых столиков с такими же стульями. Ларек венчала надпись «Шаурма». «Слушай, тут неподалеку у счетной палаты есть кондитерская. Так она уровнем точно повыше этого гастрономического рая будет. Может, лучше туда пойдем? Помнится, там чудный торт, гусиные лапки продавали. Если ты вот такое ешь с удовольствием, так там тебе вовсе счастье будет». «Ты обещал во всем слушаться меня, поэтому будь любезен, делай то, что я скажу». Распорядилась ведьма, подошла к прилавку палатки, за которым стоял огромных размеров горбоносый зверовидный шаурмянчик, одетый в когда-то белый, а теперь пятнисто-серый халат, из-под которого виднелась мохнатая до невозможности грудь. Заметив мою спутницу, он что-то заворчал и сдвинул к переносице лохматые черные брови. «Ничего такого не обещал», — сообщил я в спину своей спутнице. «Не передергивай, пожалуйста». «Забавно. Я думал, что подобные заведения вовсе уже исчезли с карты Москвы. По крайней мере, из ее исторического центра. Спальные районы — другое дело. Они существуют сами по себе и живут по своим законам. Там подобное еще встречается». «Дарву табрагим», — приложила руку к сердцу Стелла, обратившись к Горбоносому. «Халя шамачи туре?» Шурмянчик снова проворчал что-то непонятное, но, как видно, сменил гнев на милость и даже улыбнулся, заставив меня передернуться от вида его зубов. Черт, да он, похоже, из той же компании, что и моя нежданная напарница. В смысле, не совсем человек. Не бывает у людей таких зубов, треугольных, синеватых, острых, как иголки. Вот так и ешь в уличных забегаловках. Накормит тебя не весь кто, не весь чем, и превратишься ты в результате в козленочка. «Нам две шаурмы». Стелла, не поворачиваясь, поманила меня пальцем. «Одну мне, другую моему новому другу. Валера, это Абрагим. Абрагим, это Валера». Прямо Льюис Кэрролл какой-то. «Алиса, это пудинг». Но руку шаурмячнику я все-таки протянул. Неспроста Воронецкая с ним так вежливо. Да и вообще, правила хорошего тона пока никто не отменял. А джин пробурчал что-то неразборчивое, но цапнул мою ладонь своей огромной волосатой лапищей, причем горячей до невозможности. Такое ощущение, что он прямо в ней курятину и жарит. Это какая же у товарища температура тела? «У нас с Валерой сегодня небольшой праздник. Мы встретились после долгой разлуки», — продолжала ворковать Стелла. «Ты не против, если мы у тебя это отметим? Чисто символически». И она показала Абрагиму бутылку текилы, что до того лежала в сумке. Тот снова выдал какую-то бессвязицу, которую моя спутница, похоже, опять смогла понять. «А если еще и сам к нам присоединишься, то мы будем очень рады». Белоснежно-бриллиантовая улыбка озарила лицо ведьмы. «Да, мой славный». Это она у меня спросила. Я, разумеется, сразу кивнул и был удостоен ласкового поглаживания по плечу. Горбоносый кивнул, мотнул голову в сторону столиков, давая нам понять, чтобы мы шли к ним, и взялся за нож, наточенный до бритвенной остроты. «Он кто?» Первым делом спросил у Воронецкой, я устроившись на стуле, ножки которого тут же попытались разъехаться в стороны. «А?» «Абрагим-то?» Стелла достала из сумки пачку сигарет. «А джин? Порождение песков Востока. Осел в наших многонациональных краях несколько лет назад, открыл эту точку и, знай себе, кормит народ». «А джин?» Я покатал это слово во рту. «Типа старика Хаттабыча?» «Вроде того». Ведьма щелкнула зажигалкой. «Да не бери в голову. На кой тебе ненужные знания? Главное, не кто он такой, главное, другое. Абрагим, сидя в своей палатке, очень многое видит и очень многое знает. Не смотри, что внешне он дикарь дикарем. С головой и внимательностью у него все в порядке». «На что тут смотреть?» Я показал рукой на тихую улочку и высокие липы. «Обычный московский закуток, старый жилой фонд и пару офисов в первых этажах». «Именно поэтому заведение Абрагима находится тут». Стелла затянулась сигаретой. «Он не любит шума, и те, кто у него обычно гостит, тоже. Скажем так, это место что-то вроде клуба для таких, как мы. Ну, или нейтральной территории. Эдакая Швейцария с запахом шаурмы. Тут могут встретиться враги и спокойно за едой обсудить то, как они дальше жить станут. С войной или без нее. Сделку можно провести, не опасаясь того, что кто-то кого-то кинет. Наконец, просто прийти и обменяться информацией. Хоть бы даже с тем же Абрагимом. Ты ему что-то расскажешь, он тебе. И повторюсь, здесь все по-честному. А джинны — существа могучие, но при этом крайне мирные, лишний раз не желающие лезть в драку. Опять же, ФМС не дремлет, закон есть закон, да и гончие из отдела вечно на страже. А еще аджины крайне щепетильно относятся к своей репутации. Пунктик у них такой. Так что никому не рекомендуется их компрометировать. Пара попыток была, добром это не кончилось. Собственно, вообще никто не в курсе, чем там все кончилось, поскольку даже останки тех дураков так и не нашли. Порождение песка и огня, знаешь ли, и камни переварить в своих желудках могут. Чего уж говорить о костях. Я дослушал ее и тоже полез за сигаретами. Не то чтобы это меня сильно напугало или смутило. Просто великий полос в ночном лесу или ведьма, владелица модного салона, пусть с натяжкой, но в стереотипы укладывались. А вот джин-шаурмячник в них никак уже не пролазил. Было в этом что-то неправильное. Как если бы в детстве сказка закончилась не свадьбой Ивана-дурака с Василисой Прекрасной, а бракосочетанием последней с Кощеем Бессмертным. Не, по логике событий все правильно. На кой черт красивой и неглупой женщине деревенский уволень с крайне низким уровнем IQ, который даже с примитивным заданием «не трожь лягушачью шкурку» и то не справился? Про жилищные условия можно не упоминать, там вообще беда. 3 семьи в одной избе и удобства во дворе. А тут состоятельный жених с личным замком, подвалом золота и прислугой. Да, не молод, и характер не сахар. Зато жизненные удобства запросто может создать на крайне продолжительный срок. Выбор ясен. Но это для взрослых все понятно. А детям в сказки все же верить хочется. Вот и тут аналогичная ситуация. Хоть я уже и вышел из нежного возраста, но джинны, они могучие, живут в лампах и помогают молодым восточным лузерам получить руку царевны Будур. Такая у них кармическая задача. А тут на тебе, шаурма. Кстати, очень и очень неплохо как пахнущие, так и выглядящие. Это можно сказать с полной уверенностью, поскольку картонные тарелочки с данным продуктом, подошедший к столу Абрагим, как раз поставил перед нами. Вообще, я подобное употреблять в пищу избегаю. И шаурм вообще, и уличную еду в целом. Не шашлычок, там чебурек, это можно. Но в соответствующих заведениях, а не в палатках. И не потому, что я чистоплю или эстет. Просто как-то раз скушал беляш, купленный в мини-магазинчике у дружелюбных азиатов, а после чуть наизнанку не вывернулся ночью. Думал, что вообще сдохну прямо в туалете. Либо желчью захлебнусь, либо от обезвоживания. Сил доползти до смартфона и скорую вызвать не было. Вот как меня цепанул стрит-фуд. 2 дня потом еще в себя приходил, а беляши до сих пор не то что есть, видеть не могу. Абрагим плюхнулся на стул, который под ним жалобно заскрипел, что для пластика вообще не свойственно, и уставился на бутылку текилы, которую Стелла водрузила на стол. Мало того, он поставил перед собой приличных размеров медную пиалу с помятыми боками. Про нас, впрочем, он тоже не забыл, притащив 2 прозрачных одноразовых стаканчика. Ведьма глянула на меня, я все понял без слов, взял бутылку, скрижетнул сворачиваемой крышкой, но вот после замешкался. «Чего ждем?» — поинтересовалась Воронецкая. — Тебя что-то смущает? — Так ты ж за рулем, — пояснил я. — Или машину тут бросишь и обратно на такси? — Не твоя печаль, — отмахнулась Стелла. — Разливай. Мне 1/3 стакана. Сколько тебе, сам решай. — А Абрагиму? — Сверхом, — мыкнула ведьма. — Меньше не получится. И верно. А джин внимательно смотрел на то, как алкоголь льется в пиал, и облизывал губы широким, как лопата, языком. Сдается мне, рискни я заполнить данную тару не до краев, он сразу начал бы ворчать и нехорошо сопеть. Он что, еще и пьющий? Однако. «За встречу!» — прозвенела колокольчиком Стелла и лихо выплеснула текилу в рот. Я последовал ее примеру. Абрагим нас не поддержал. В том смысле, что он употребил веселящий напиток, как это делают истомившиеся по воде люди где-то там в его далекой родине. Он, не торопясь, выцедил пиалу до дна, полуприкрыв глаза и время от времени раздувая ноздри. Сообщил он нам, хлопнув емкостью по столу, и я заметил маленький язычок пламени, мелькнувший между остроконечных зубов. А еще 2 огонька весело и задорно заплясали в его глазах. «Повторюсь, Абрагим — аджин», — чуть насмешливо произнесла Стелла. «Он в определенном смысле порождение пламени. У него не кровь в венах, а жидкий огонь. Потому и отношения со спиртным не такие, как у нас. Оно его не веселит, а бодрит. Для него водка или текила, как для человека, энергетик. По степени воздействия, разумеется, а не по степени вреда для организма. Подтвердил ее слова шаурмячник и потыкал толстым пальцем в направлении бутылки. Я все понял. По новой наполнил его пиалу, и Аджин повторил процедуру, после чего дружелюбно буркнул что-то Стелле. «Ты кушай, кушай», — велела та мне. «Не обижай хозяина, он этого не любит. Поверь, ты не пожалеешь. Знаешь, сколько народу сюда приходит именно поесть? И из наших, и не из наших. Правда, не все это место найти во второй раз могут. Вокруг ходят, а сюда добраться не в состоянии. Абрагим не каждого посетителя привечает, это его право». Аджин осклабился и подтолкнул тарелку с шаурмой поближе ко мне. «Законы гостеприимства для жителей Востока священны. Это я наверняка знал. Равно как и аспекты поведения гостей в их доме. Еще в юности я как-то с отцом ездил в Ташкент к его старому приятелю и там отлично усвоил данные прописные истины». Я улыбнулся, пробормотал рахмат и впился зубами в шаурму. Это было вкусно. На самом деле вкусно. Ничего подобного до того я не пробовал. Еда просто таяла во рту. Воистину, никогда не знаешь, где и что найдешь. Вроде бы совсем незамысловатая пища, но даст фору любому ресторанному выкрутасу. «Абрагим, мне бы с Карлом Августовичем повидаться», — тем временем вкрадчиво произнесла Стелла, уже собственноручно подливая спиртное каждому из нас. «Я знаю, ты с ним общаешься. Замолвай за меня словечко. И прости уж за нахальство, как можно быстрее. Времени у нас маловато». Аджин почесал волосатую грудь под халатом и насмешливо прищурил левый глаз. «Ну хорошо». Стелла снова достала из сумочки пачку сигарет. «В Москву скоро собирается наведаться Исфарган. Тебе же знакомо его имя? Он в кои-то веки покинул Чакша-Аюб и присоединился к делегации, которая направляется на какой-то симпозиум. Информация достоверная, из первых рук». Аджин провел пальцами по подбородку и мечтательно взглянул на голубое летнее небо. «Но вряд ли тебе стоит что-то серьезное задумывать», — продолжила Воронецкая. «На весь срок пребывания он под защитой отдела. А с ним ссориться не стоит, ты ж в курсе. Или их надо убивать всех до единого. Если хоть один живых останется, то пиши пропало». «Эх!» — согласился с ней Аджин. И я наконец-то понял хоть что-то из произнесенного им. «Впрочем, если у тебя нет в планах убийства, почему нет?» — продолжила ведьма, щелкая зажигалкой. «Попробуй поговорить с Михеевым. Он из них самый внятный. Остальные или идеалисты, или истерики, особенно эта их рыжая. Ни ума, ни инстинкта самосохранения, ничего нет. Недавно она с нашей верховной сцепилась, представляешь? Не понравилось ей, что мы кошку черную на костре во время ритуала сожгли? Не человека, Абрагим, а всего лишь кошку. Говорит, за это в Уголовном кодексе статья есть, и мы ее нарушили. И ведь всем все понятно, плевать ей на эту кошку. Просто она ведьм не любит, вот и все. Насолили мы ей чем-то, и эта мелкая пакость теперь с нами счеты сводит». «Второй раз слышу сегодня про этот самый отдел. Надо будет уточнить, о чем или о ком идет речь. Интересно же». Абрагим снова что-то проурчал, и Стелла, понимающе кивнула. «Я знаю, что Карл Августович общается только с теми, кто нужен непосредственно ему. Поверь, мне есть что предложить». По гримасе Аджина становилось ясно, что имеются у него на этот счет определенные сомнения. «Есть, есть». Стелла выпустила колечко дыма, ровное и сизое. «Знаешь, я тебе больше скажу. Неделя-другая, и он сам бы начал меня искать. Мне б тебя не пришлось тревожить. Просто столько времени ждать мне сейчас не с руки, то есть нам». Я доел шаурму, вытер рот салфеткой и насторожился. Мне очень не понравился взгляд ведьмы, который та на меня бросила. В нем не было угрозы. В нем имелось тщательно скрываемое, но все же различимое злорадство. «Мне и свеженародившемуся на свет хранителю кладов», — подытожила ведьма. Аджин глянул на меня, а после перевел взгляд на Стеллу. «Да-да, именно он», — подтвердила та. «Давненько их в наших краях не встречалось, правда? У Карла Августовича, поди, много разных дел накопилось по этой части. Так что мы найдем, чем с ним рассчитаться». «Эй!» — я бросил салфетку на тарелку. «А ты перед этим...» «Валера, не беси меня!» — попросила Стелла. «Вот сейчас все эти твои закидоны совершенно не к месту. И не ко времени. Потом повозмущаешься, меня покритикуешь, выскажешь все, что на душе накопилось. А сейчас не мешай». Абрагим что-то буркнул, показав на меня пальцем, и весело засмеялся. «Ну, а ты как хотел», — ответил ему Воронецкая. «Говорю же, молодой совсем. И по возрасту, и вообще. Потому я опекаю его, чтобы не сгинул с дуру». А Джин ухмыльнулся, недвусмысленно давая понять, что в бескорыстие ведьму он не верит совершенно. А после встал, потрепал меня по плечу и отправился в свою палатку. «Не спорь со мной», — пыхнув сигаретой, быстро и тихо сказала мне Стелла. «Я лучше знаю, как правильно поступить. И вот еще что забыла сказать. Ничего Абрагиму не обещай. Вообще. А джинны всегда требуют буквального исполнения данного слова в установленные сроки. У нас вообще с этим строго. Но тут прямо беда. И никакие уговоры после не помогут. Так что лучше помолчи, целее будешь». А самое обидное, что я не знаю, врет она или нет. Мне не у кого узнать, насколько ее слова являются правдой. Мир, к которому относятся и она, и Абрагим, похоже, очень велик и многообразен. Вот только проводник мне достался так себе. Лживый, хитрый и желающий меня погубить. И как ей верить? С другой стороны, с чего мне подвергать ее слова сомнению? Что бы там дядя Фома ни говорил, пока я ей все же нужен. Ровно до той поры, пока моей напарнице не подвернется случай, в результате которого я 100% сгину. На меньшее она не согласится. А Джин на подобный поворот событий, похоже, не тянет. Вот я все хорохорился, мол, мы в неравных условиях, все такое. По сути, это правда. Условия в самом деле разные. Только обстоит все не совсем так, как было сказано. Она мою голову под топор подсунуть может, и ей от этого будет только хорошо. А я ее — нет. Мне без нее кранты настанут, потому что я чужак в этом мире. Да и убивать я не умею. Как-то не сподобился научиться за прошедшие годы. Морду набить запросто могу, но чтоб жизнь забрать — это нет. Но это не значит, что стоит под Стеллу подстраиваться. Она должна помнить о том, что ситуация трефовая для нас обоих. Орать или вести себя как подросток с претензиями и обидами, разумеется, не стоит. Но и решать за нас двоих она не должна. А то раз подобное проскочит, два — и все. Я стану при ней то ли декорацией, то ли посыльным. В смысле, куда пошлю, туда пойду. Это не из моей сказки. Мне такого не дано. Согласен. Я в ваших делах почти ничего не смыслю. Но некоторые решения давай все-таки принимать вместе. Хорошо. Согласилась ведьма, причем было видно, что плевать ей на мою просьбу. Как скажешь. Луной поклянись. Потребовал я, припомнив кое-что из ее слов, произнесенных ранее. И этой книгой вет. «Душой можешь не клясться, ее у тебя все равно нет». «А ты умеешь слушать». Стелла потушила сигарету в пепельнице, прибитой к столику гвоздем. «И слышать. Ты опасный человек, Валера Швецов из Москвы». «Я мирный человек, которому хочется как можно быстрее вернуться в свой бронепоезд, стоящий на запасных путях. Давай, не тяни. У меня еще несколько вопросов есть, а Абрагим скоро вернется. Он товарищ неразговорчивый, вряд ли он по телефону долгую беседу вести будет». Что Аджин кому-то звонит, я заметил почти сразу. Давно не скрывал этого, маячив в окошке раздачи с трубкой смартфона в руках. «И наблюдательный», — растянула губы в улыбке ведьма. «Как же мне повезло с напарником». «Не хочешь клясться?» — уточнил я. «Не хочу». Улыбка покинула лицо Стеллы. «И не стану. Очень с нас большой спрос за подобное, так что перебьешься». «Хорошо», — я закинул ногу на ногу. «Тогда из себя я всякие ограничения на данный счет снимаю. Мы вместе, но каждый сам по себе. Если что, претензии не принимаются». «Дрянь у тебя характер-то», — отметила Воронецкая. «Тяжело, небось, на свете живется». «С чего бы?» — удивился я. «Нормально мне живется. Если бы не все ваши потусторонние тайны, в которых довелось вляпаться, так и вовсе. А теперь все, пропало лето. Ладно, это лирика. Я сказал, ты услышала. Работаем дальше». «Вот скажи лучше, кто такой Карл Августович? Я так понимаю, он человек не сильно простой. Иначе бы мы к нему на прием куда легче попали». «Начнем с того, что у меня нет уверенности в том факте, что он вообще человек». Стелла, наконец, принялась за шаурму. Правда, в руки ее брать не стала, орудовала пластмассовым ножом и вилкой, что было крайне неудобно, на мой взгляд. Хотя и обратное утверждать не стану. «Слушай, мне реально надоели хождения вокруг и около», — устало произнес я. «Ты можешь выражаться понятнее, а? Был задан простой вопрос. Зачем этот туман в ответе? Я правда не знаю. Приборы стукнули о стол. Ведьма цапнула шаурму руками. Он птица не моего полета, ясно? Если б не нужда, я бы к нему сроду не обратилась. У нас выбора нет, Валера, поэтому придется писать на гербовой бумаге, а не на простой. И чтобы личность такого уровня до нас не зашла, нужен отменный козырь, тот, который он сочтет достойным внимания. Например? Например, ты. Хранитель клада для коллекционера редкостей такого уровня — предмет первой необходимости. Ну вот, уже какая-то ясность появляется. Он коллекционер редкостей, проще говоря, антиквар. Антиквар! Стелла фыркнула, на меня полетели куски соуса. Ой, извини, я не нарочно. Валера, это очень и очень упрощенные понятия. Знаешь, я 2 года назад принимала участие в одном мероприятии, так там довелось мне полистать один фотоальбом, очень старый. И на одном снимке я этого антиквара приметила. Знаешь, что интересно? Он там был точно такой же, как сейчас, разве только одежда отличалась от нынешней. А какая трогательная там была дарственная надпись. «Дай угадаю», — предложил я. «Снимку тому 100 лет, если не больше». «Больше», — кивнула Стелла. «Это по факту даже не фотография, а дагерротип. Соображаешь, что к чему?» «О как!» — проникся я. «Может, это не он был, а какой-то его предок? Фамильное сходство, то да сё?» «Он», — уверенно заявила ведьма. «Точно он. Мало того, наша Верховная как-то обмолвилась, что имела с ним интрижку в Париже, накануне Всемирной выставки, той, что к столетию падения Бастилии приурочили». «Каждое новое ее высказывание порождает новые вопросы. Кто такая Верховная?» «Нет, гипотетически я догадываюсь, но хотелось бы знать точно, потому что не исключен такой вариант, что мне и с ней придется знакомиться». «Столетие падения Бастилии», — почесал я подбородок. «Это, выходит, они еще в 19 веке амуры крутили? Блин, так вы все, получается, долгожители?» «Вовсе нет», — помотала головой ведьма. Темные пряди волос хлестнули ее по щекам. «Правильнее сказать, кое-кто из нас из смертных. Но это не такое уж большое количество народа, поверь. Некоторые колдуны, в основном из тех, что душу продал тьме, стражи ночи, черные ворожеи, природные ведьмы из потомков первых матерей. Вот и все. Еще ведьмаки могут протянуть 1-2 лет. Особенно из тех, кто с природой дружит. Но это скорее исключение из правил. Да и не тот они народ, поскольку принципы обычно выше жизни ценят. По этой причине им рут куда быстрее, чем ведьмы». «А ты?» «Я? Мне тоже не так много отведено. Я хоть и природная, да только безродная. Моя пра-пра... Сколько-то раз прабабка с одним молодцем спуталась 400 лет назад. А тот, как после выяснилось, с проклятием жил. Может, он колдуну какому навредил, может, еще что. Теперь не узнаешь. Да это и не столь важно. Главное другое. То семя, что он в бабку мою уронил, черным оказалось. Проклятым. Бабка родами умерла, а дочь ее дала начало новому роду ведьм. Только силы у нас куда меньше, чем у исконных веды знающих. На многое рассчитывать не приходится. Потому и беру от жизни все, до чего могу дотянуться. Все сейчас желаю получить, потому что после у меня не будет». У меня голова кругом шла. Стражи ночи, черные ворожеи, ведьмаки, проклятые какие-то. Слишком много информации. Чересчур. «И сразу, хранители кладов в число долгожителей не входят», — с ехицей добавила она. «Вы обычные люди, и не более. Прокашлял положенное, пожалуйте на кладбище. Что до вашего посмертия, ничего по этому поводу рассказать не могу, потому что не знаю. Думаю, по делам судят, как принято». «Обидно», — вздохнул я. «Никакой мне прибыли от подарка Полоза. Одни убытки». «И это сказал тот, кто теперь может видеть сокровища, скрытые от чужих взоров веками», — повертела пальцем у виска Стелла. «Ты дурак?» «Нет», — спокойно ответил я ей. — «Потому и понимаю, что хорошего от этого добра ждать не приходится. Скрыто-то оно скрыто, но это не значит, что у этого добра хозяев нет. И когда я клад возьму, они придут и потребуют его себе. Или того хуже, за ним притащатся те, кто на него прав не имеет, но получить хочет». — «Может, ты и прав». Воронецкая засунула в рот остатки шаурмы. — «Вкусно, блин». — «Вкусно», — подтвердил я. Дождался, пока Стелла прожует еду, и спросил. «Слушай, а вот ты отдел какой-то поминала. Это кто такие?» На самом деле меня больше занимала личность Карла Августовича. Но я решил не спешить. Не стоит подобные личности обсуждать, между прочим. Тут важен систематизированный подход. И вообще, надо будет дома завести нечто вроде каталога на съемном жестком диске и заносить туда всю добытую информацию. Никогда не знаешь, что может оказаться полезным в будущем. Память — вещь ненадежная. Лучше все записывать. Это мне по работе хорошо известно. Только запаролить созданный каталог надо будет как следует, от греха. «Отдел!» Стелла нехорошо оскалилась. «Это наши лучшие друзья. Но о них потом». Абрагим подошел к столику, поставил передо мной еще одну тарелку с шаурмой и снова уселся на стул. «Лен, вот тут это место вроде!» — донесся до нас мужской голос. «Не поверишь, обычная забегаловка. Но еда, пальчики оближешь». «Вот напасть!» — нахмурилась Стелла, глядя на парочку, которая явно нацелилась тут перекусить. «Как не вовремя!» А Джин лениво щелкнул пальцами, и молодые люди остановились. «Ну вот!» — обиженно надула губы девушка. «Закрыто. Только зря сюда тащились. Я ж тебе говорила, пошли в торговый центр, на фудкорт». Ощущения фантастические. Стоят люди, смотрят прямо на нас и ничего не видят. Прям как в сериале каком-то. «Может, откроют скоро?» — неуверенно предположил юноша. «Саш, сам посмотри. Стулья на столах стоят, палатка закрыта. Они даже не открывались сегодня. Может, их вообще прикрыли за антисанитарию?» Абрагим насупился и ткнул пальцем в сторону девушки, после чего та пискнула и схватила за живот. «Лен, ты чё?» — перепугался я ухажёр. «А? Мне надо!» — выпучила глаза девушка. «Ой, очень надо! Только ой-ой-ой!» И она умчалась вверх по улице, и юноша поспешил за ней. Интересно, как она выпутается из этой истории? А мне урок. С этим Абрагимом шутки плохи. Он и в самом деле невероятно самолюбив. «Ну и шутник ты!» — расхохоталась ведьма, стукнув от Джина кулачком в плечо. «А вот не болтай лишнего, курица!» «Магия!» — решил вставить свое слово и я. «Вот она какая!» «Магия?» — Стелла презрительно сморщила носик. «Валера, запомни, нет никакой магии. И волшебства тоже нет. Они существуют в книгах, в фильмах, но не в жизни. Никто не может из тыквы сделать карету или заставить неживое стать живым. Да, те, кто живет в ночи, способны на то, что людям может показаться невозможным. Но это всего лишь их врожденные таланты. И среди людей подобное встречается. Редко, но тем не менее. Есть, например, великие музыканты или художники. Им умения при рождении были даны свыше. Вот и мы такие. Абрагим, например, мастер иллюзий. Все аджины таковы. Это их племенная черта. Нет, он и многое другое умеет. Все же в его жилах полыхает отзвук первородного огня. Но его главное умение — суметь показать то, чего нет на самом деле, и скрыть то, что никому видеть не нужно». Абрагим щелкнул пальцами, и я онемел. Напротив меня сидела неимоверной красоты восточная красавица, волоокая, с губами цвета спелой вишни, с нежным румянцем на смуглых щечках, с ямочкой на подбородке. Она белозубо улыбалась, подперла точеный подбородок кулачком и взглянула на меня настолько бесстыдно, что внутри все уж закипело. Чудно! Я отлично осознавал, что нет никакой красавицы, что под ее личиной скрывается волосатый здоровенный мужик, но мозг откровенно пасовал перед внезапно заявившими о себе рефлексами. Красавица распрямилась, под полупрозрачным платьем качнулись груди идеальной формы и... «Абрагим, хватит!» Хриплым карканьем показался мне голос Стеллы. «Он же сейчас на тебя набросится!» Хохот от Джинна, и словно пелена с глаз упала. «Вот так это выглядит, Валера!» Ведьма тоже смеялась, глядя на меня. «Если бы он захотел завести тебя в пропасть, то ты, не думая, пошел бы за ним. Ты был полностью в его власти, причем по доброй воле. И заметь, никакой магии, исключительно иллюзия». «А ты что умеешь?» Я с уважением посмотрел на волосатого здоровяка, который разливал остатки текилы по емкостям. «Много чего». Уклонилась от ответа ведьма и взяла пластиковый стаканчик. «Ну, за сбычу мечт». «За нее!» — присоединился я к этому тосту. «И за хозяина этого места. Здесь здорово и вкусно». Абрагим что-то проворчал, а после припал губами к своей пиале. «Уф!» — Стелла выплеснула текилу себе в рот. «Все, Валера, можно выдыхать. Карла Августовича заинтересовало наше предложение. Абрагим сказал, что он сам нас найдет, когда у него появится время. Вопрос, когда оно у него появится, заметил я и опустошил стаканчик. Не бойся, эта сказка долго сказывается, успокоила меня Воронецкая. А у нас все быстро делается. Москва — мегаполис. Она, как и положено большому городу, живет на пределе скоростей. Тот, кто стоит на месте, обречен. Он оказывается сначала в Лобне или в Шатуре, а после теряется на бескрайних просторах среднерусской равнины. И это не значит, что в остальных местах жить хуже, чем здесь. Просто город диктует свои законы. Ты либо существуешь по ним, либо выбываешь из игры. Собственно, на этом наше пребывание в кафе Абрагима закончилось. Текила была выпита, шаурма съедена, цели достигнуты. Когда мы уже выходили на улицу, Аджин хлопнул меня по плечу и пророкотал несколько неразборчивых фраз. Он говорит, что ты ему понравился. Теперь можешь заходить сюда покушать, как рядом окажешься. Он будет рад такому гостю. Перевела мне речь Абрагима Стелла, доставая из сумки телефон, заливающийся трелями. Поздравляю, ты молодец. Это дорогого стоит. Алло, слушаю вас. Рахмат. Я протянул Аджину руку, которую тот пожал. Обязательно загляну еще, и не раз. Тот довольно оскалился. Да, вещала тем временем Воронецкая в трубку. Да, не сегодня. Не сегодня, у меня дела. Да? Да, хорошо. Она убрала телефон в сумку, на прощание махнула шаурмячнику рукой и стремительно двинулась вниз по улице, туда, где была оставлена машина. «Мы куда-то едем?» — догнал я ее. «Мы? Нет. Я? Да», — ответила Стелла на ходу. «Станции, парк культуры вон там. Вечером созвонимся. Или завтра. Все, Валер Швецов, пока-пока». «Баба с возу, кобыле легче. Пока так пока. Где там метро?» «Вон туда, вроде она показала. И ведь не так и далеко от меня эта самая станция находилась. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает». Или кто-то другой, тот, кто меня окликнул, когда я уже видел большую и красную букву «М» над арочным входом одной из старейших остановок московского метрополитена.